Так Ринсвинд, Два Цветок и Бетан вступили в незримый университет. А тем временем волшебники вставили свои ключи в замки и, обмениваясь многозначительными тревожными взглядами, повернули их. Язычки замков с тихим коротким щелчком скользнули назад. Октава очутился на свободе. На его переплете играл слабый октариновый свет. Траймон протянул руку, поднял книгу с кафедры, и никто из волшебников не сказал ни слова против. По его спине пробежали мурашки. Он повернулся к двери. «А теперь в главный зал, братья! Пропустите-ка меня вперед!» И опять никто не стал возражать. Он подошел к двери, держа октаву под мышкой. Книга показалась ему горячей, какой-то колючей на ощупь. На каждом шагу он ожидал, что вот-вот раздадутся протестующие крики. Но ничего подобного не произошло. Ему пришлось использовать все свое самообладание до последней унции, чтобы не расхохотаться. Дело оказалось проще, чем он себе представлял. К тому времени, как он оказался у двери, остальные волшебники прошли едва половину внушающего клаустрофобию подземелья. Наверное, они все-таки заметили что-то в развороте его плеч, но было слишком поздно, потому что он переступил порог, ухватился за ручку, захлопнул дверь, повернул ключ и улыбнулся той самой улыбкой. Траймон спокойно пошел по коридору в обратную сторону, не обращая внимания на яростные крики коллег, только что обнаруживших, что в помещении, которое построено так, чтобы не пропускать никакую магию, абсолютно невозможно творить чары. Октава извивался, но Траймон крепко держал его. А потом он побежал, стараясь выбросить из головы ужасные предчувствия, вызванные тем, что книга у него под мышкой начала менять форму, превращаясь во что-то волосатое, скелетоподобное и шипастое. Его рука занемела. Слабый щебет, который раздавался вокруг, набирал силу, и сейчас к нему присоединились другие звуки, плотоядные, призывные, издаваемые голосами невообразимо кошмарных существ, которых, как казалось, слишком легко вообразить. Пока он бежал через главный зал и вверх по главной лестнице, вокруг него принялись шевелиться, деформироваться и смыкаться тени. А еще он заметил, что его кто-то преследует. Кто-то проворный, двигающийся с неприличной быстротой. Стены покрывались льдом. Двери набрасывались на него, когда он проносился мимо. Ступеньки под подошвами превратились в языки. Но Траймон не зря проводил долгие часы в университетском эквиваленте гимнастического зала, наращивая ментальные мускулы. Он знал, что чувствам доверять нельзя, потому что чувства могут обманывать. Лестница где-то здесь. Заставь ее быть здесь, вызови из небытия и поднимись. Только не облажайся, парень, потому что отнюдь не все здесь — плод твоего воображения.